11. Дорогая несчастных, нет, нет мертвых, живых, все, только пирсогласных на их ножках кривых. Видно, сильно превысил свою роль свинопас, чей нетронутый бисер переживет всех нас.